Глава 12. Несколько вторников подряд Франсуа и Адилия после обеда у тети Кора уединялись в ее китайской гостиной. Разумеется, мне это было очень неприятно, но я всячески старался не подавать виду. Однако я не мог удержаться и не говорить о Франсуа с другими женщинами. Я надеялся услыхать о нем неодобрительный отзыв, чтобы затем передать его Адилии. Но они, напротив, почти все восхищались им. Даже рассудительная Элен де Тианж, которую Адилия прозвала за ее ум Минервой, и та сказала мне: «Нет, уверяю вас, он очень обаятелен». «Да чем же? Я стараюсь с интересом слушать, что он говорит, но напрасно. По-моему, он явно повторяется. Он рассуждает об Индокитае, о народах-завоевателях, о действенной жизни, о Гогене. Сначала мне это показалось страшно интересным, потом я понял, что все это просто-напросто заранее подготовленный номер. Один раз послушаешь, и довольно». «Да, может быть. Отчасти вы правы. Но он рассказывает такие удивительные истории. Женщины Мерсена — это большие дети. Они по-детски любят все чудесное. Кроме того, для них рамки реальной жизни так тесны, что им всегда хочется выскочить из них. Если бы вы только знали, как скучно изо дня в день заниматься хозяйством, кухней, гостями, детьми. И женатый мужчина, и парижский холостяк тоже причастны к этой домашней и светской суете и не приносят нам ничего нового, ничего свежего, в то время как моряк, вроде Крузана, предстает перед нами как существо необычное, и этим-то и привлекает нас». «Но разве вы не улавливаете в поведении Крузана какой-то нестерпимый лжеромантизм? Вы говорите, что он рассказывает всякие истории. Мне, например, просто противны его приключения, им же самим, видимо, и придуманные». «Какие приключения?» «Ну, вы знаете, об англичанке из Гонолулу, которая утопилась, когда он оттуда уехал, о русской, которая прислала ему свою фотографию в рамочке из сплетенных волос. По-моему, все это самого дурного тона». «Я эти истории не знаю. А вам кто рассказал? Адилия?» «Нет, почему же? Все рассказывают. Почему именно Адилия? Ну, скажите откровенно, вам это не кажется возмутительным, отталкивающим?» «Да, если хотите, пожалуй. А все-таки у него такие глаза, что их не забудешь. Кроме того, все, что вы говорите, не вполне точно. Вы судите о нем с чужих слов, а вот поговорите с ним сами, и вы убедитесь, что он очень простой». В особняке на улице Марсо часто бывал адмирал Гарнье. Как-то вечером я долго выжидал удобную минуту, чтобы остаться с ним наедине. И мне, наконец, удалось спросить его мнение о Крузане. «Ну, это настоящий моряк», — ответил он. «Это один из будущих наших больших командиров.